«Я ненавижу своего отца», — сказал ей Банни. «Я не видел его целых 20 лет и понятия не имею, как он выглядит. Но каждый раз, когда по телевизору показывают толпу, я невольно начинаю всматриваться в лица, надеясь его увидеть». Она сказала, что совсем не может нормально спать, и он предложил ей, если она, конечно, хочет, пока перебраться к нему и устроиться наверху. Ему стоило немалых усилий не показать, как он доволен тем, что она это предложение приняла. Она устроилась в той комнате, где раньше спал Банни. Сам он уже очень давно наверх не поднимался. В ванной комнате кран с горячей водой заржавел настолько, что его невозможно было повернуть, а на подоконнике в углах выросла зеленая бархатистая плесень. Подоконник был покрыт толстым слоем пыли, и на нем все еще валялись ржавые кусачки для ногтей, мятая полуразвалившаяся коробка с пластырями и маленькая коричневая баночка диазепама с полинявшей от сырости этикеткой. В первую ночь Ли выпила теплого молока с виски, чтобы уснуть, но через пару часов была разбужена жутким храпом Банни и долго лежала в полутьме, не шевелясь и прислушиваясь к звукам, доносившимся снизу. Банни то мучительно всхрапывал, то надолго затихал, и эти периоды тишины становились все длиннее. Ли догадалась, с ним явно что-то не так. Она быстро спустилась вниз и рывком отворила дверь в гостиную. Теперь Банни спал на специальной регулируемой кровати, а не на том желтом диване. Пахло в комнате отвратительно, воздух был спертый, и Ли поспешила раздвинуть шторы и открыть маленькое боковое окно. Банни лежал на спине, его кожа как-то неестественно белела в полумраке, а руки двигались так, словно он плыл под водой, изо всех сил стараясь вынырнуть на поверхность. На 3, 4, 5 секунд он вдруг совершенно переставал дышать, затем дыхание возобновлялось, но с трудом, словно запустили старый мотор. «Может, надо как-то ему помочь?» — подумала Ли, когда он снова перестал дышать. Но вскоре он опять задышал и опять остановился. А потом вдруг проснулся, широко открыл глаза и стал хватать воздух ртом, явно не в силах сделать вдох как следует. «Банни, это я, Ли», — сказала она и взяла его за руку. «Я здесь, с тобой». Вызвали врача, и он сказал, что виноват тот слой жира, что окутал горло Банни и мешает ему нормально дышать. А также, разумеется, ему мешает тот жир, что у него на груди, да и ослабевшие мускулы попросту не способны приподнимать и поддерживать такой огромный вес. «Спать на спине ему ни в коем случае больше нельзя», — сказал врач, «иначе он может попросту задохнуться. И теперь, видимо, он будет вынужден 24 часа в сутки находиться в полусидячем положении». К концу второй недели Ли, вернувшись с работы, обнаружила, что Банни обделался. В то утро никто из социальных работников к нему не пришел, и он просто не смог дольше терпеть. Запах она, разумеется, почувствовала сразу, как только вошла, и уже подумывала, не закрыть ли ей потихоньку дверь и не вернуться ли в отцовский дом, но тут Банни окликнула ее Ли, и она прошла дальше в гостиную. «Извини, мне так неловко», — пробормотал он. Она налила в пластмассовый тазик горячей воды, прихватила из ванной мыло, мягкие салфетки, рулон туалетной бумаги и полотенце. Затем помогла Банни перевернуться на бок. Кожа на заду и на бедрах у него была воспаленной, покрытой пятнами и большими темно-красными прыщами. Какое-то количество кала попало на простыню, остальное застряло у него между ягодицами. И лишь чтобы убрать все это, пришлось извести невероятное количество туалетной бумаги, сминая ее в комок, смачивая водой из тазика. Затем она отстегнула углы простыни и синтетической клеенки, подложенной под нее, чтобы защитить матрас. Вытащила все это из-под Банни и сухими краями простыни постаралась вытереть его дочисто. Простыню она потом сунула в стиральную машину, а клеенку — в двойной полиэтиленовый пакет. Но в целом все оказалось не так страшно, как она ожидала. В общем, примерно то же самое она делала бы для своих детей, если бы ее жизнь повернулась иначе. Смачивая фланелевые салфетки в мыльной воде, Ли тщательно протерла Банни все тело, стараясь приподнять и промыть каждую складку, после чего досуха вытерла его полотенцем и оставила лежать на боку голым, чтобы немного проветриться. Фланелевые салфетки и полотенце она тоже сунула в стиральную машину, Затем тщательно вымыла пластмассовый тазик и застелила постель чистой простыней. А под простыню подложила новую клеенку, которую нашла в буфете на кухне. Тело Бани она щедро посыпала специальной присыпкой от прыщей и пролежней, и только после этого разрешила ему перевернуться и поудобнее устроиться в привычной полусидячей позе. «Ты самый добрый человек из всех, кого я когда-либо знал», — с благодарностью выдохнул он. Навестив отцовский дом, Лия обнаружила на коврике перед дверью письмо из городского совета, в котором сообщалось, что в связи со смертью ее отца завершается и срок аренды дома, который, если не будет подано соответствующее заявление, к концу месяца придется освободить. Она отнесла отцовские пластинки в местное представительство общества Oxfam. «Hire and hire Джеки Уилсона, Up, Up and Away, группа The Fourth Dimensions, Nothing Can Stop Me, Джина Чандлера». Примечание. Джеки Уилсон, 1934-1984, афроамериканский певец, исполнявший произведения на стыке блюза и рок-н-ролла. The Fourth Dimension — американская соул-группа, образованная в 1965 году, лауреат премии Грэмми за 1968 и 70-е годы. Джин Чандлер, год рождения 1937, американский певец, композитор, продюсер, лауреат премии Грэмми. Конец примечания. Вернувшись, она взяла небольшую картонную коробку из кооперативного магазина и сложила туда те немногочисленные вещи, которые вроде бы хотелось сохранить, потому что она помнила их с детства. Сову из желтого стекла, коробочку с почерневшими серебряными чайными ложечками, лежащими на поблекшем пурпурном плюше, декоративную тарелку с видом залива Робин Гуда. Затем Ли заперла дверь и бросила ключи в почтовую щель на двери. А картонную коробку она, вернувшись в дом Банни, засунула под кровать. Однажды в пятницу после работы Ли зашла в аптеку Бутс и уже направлялась к автобусной остановке, когда, проходя мимо кафе Кеньонс, заметила двух женщин, сидевших за столиком у окна. И сразу стало ясно, что они не из этого городка. Уж больно независимо они держались, словно весь мир принадлежал им. Женщина, сидевшая лицом к Ли, подняла темные очки вверх, коротко остриженным рыжеватым волосам. На ней было открытое платье канареечно-желтого цвета, демонстрирующее ее красивые загорелые плечи. Глядя на нее, Ли ощутила легкий укол странной зависти и обиды, и та женщина, видимо, перехватив ее взгляд, тоже внимательно на нее посмотрела. Ли смутилась и поспешила прочь, но не прошла и пяти шагов, как до нее дошло, что это были Эбби и Ниша. Она хотела тут же удрать, но Ниша, внезапно вынырнув из двери ресторана, успела преградить ей путь. Театрально откинув назад голову, она оглядела Ли с головы до ног и воскликнула: «Господи, девушка, что с тобой такое, черт побери?» Ли совсем забыла грубоватую манеру перебрасываться колкостями и веселыми непристойностями, которая крепко связывала их компанию, а прочих помогала держать на расстоянии. И растерянно пробормотала, опустив глаза на свои серые трикотажные штаны и потрепанные кроссовки: «Я только что с работы». «Заходи», — повелительно сказала Ниша, мотнув головой в сторону ресторанной двери, словно это была тюремная камера, в которую Ли обязана была вернуться. Оказалось, они приехали сюда по случаю свадьбы брата Эбби. У него это уже супруга номер 4. Я даже имя ее запомнить никак не могу. Какая-то албанка, может, словенка. И вид у нее как на тех газетных снимках, что помещают перед статьями о женщинах, убивших собственных детей. Эбби сообщила, что она и ее муж Винс живут теперь в Максуэлл-Хилл, то есть среди Великих Белых Гор. Что Сэм уже во второй раз беременна, хотя с начала первой беременности всего 10 месяцев прошло, а все потому, что муж ее практически изнасиловал прямо в родильном доме, когда с новорожденным встречал. Откуда-то неслышно материализовался официант. Ли попыталась пробормотать извинения и уйти, но Эбби, глядя ей прямо в глаза, заявила: «Не знаю, что ты там планировала на сегодняшний вечер, но совершенно уверена, все твои планы — полное дерьмо по сравнению с этим». Или пришлось есть и тунца на гриле, и салат из нежнейшей фасоли, и слегка поджаренные красные перцы, оливки, анчоусы, и лимонные пирожные со взбитыми сливками. Они выпили две бутылки Монтепульчано д'Абруццо, в общем, счет получился на 110 фунтов, да еще они оставили 15 фунтов чаевых. Потом они курили в маленьком садике за рестораном рядом с выносным обогревателем, и Ниша спросила: «Как поживает твой отец?» «Он умер», — сказала Ли. Ниша долго и внимательно на нее смотрела, молча. Никаких слов сочувствия, никаких утешений. «Знаешь, у нас есть свободный диван-кровать. Если до конца месяца не сумеешь найти подходящей работы и снять с кем-нибудь на паях домик с отдельной комнатой, то встретимся здесь, сядем на автобус и поедем прямо ко мне». «Извини», — сказала Ли, — «но я не смогу отсюда уехать». Ниш только плечами пожала. «Но это твое дело, сама себя хоронишь». У Банни на левой ноге почернели два пальца, и запах от них исходил такой, что приходилось целыми днями держать окна открытыми. «Сделать ничего нельзя», — сказал врач и велел Ли потуже их бинтовать, пока сами не отвалятся, а потом дважды в день промывать ранки соленой водой до полного заживления. Через 10 дней, когда Банни спал, пальцы отвалились. Ли нашла их у него в постели и стряхнула на газетку, точно мертвых пчел, потом вынесла на улицу и выбросила в помойный бак. С холмов то и дело набегали мелкие моросящие дожди. Улица совершенно опустела. Лишь по-прежнему у тротуара стояла побитая коричневая Хонда с отвалившимся и повисшим на одной петле боковым зеркалом, да на асфальте все еще можно было прочесть имена двух погибших мальчиков. Сквозь трещины прямо у ног Ли прорастала трава, и она вдруг подумала, а сколько времени потребовалось бы лесу, чтобы снова захватить все эти улицы, если бы люди вдруг их покинули. Корни деревьев и вьющиеся растения постепенно, кусок за куском, обрушили бы стены домов, а среди развалин стали бы бегать волки. И Ли заплакала, толком не понимая, чью судьбу оплакивает, свою или Банни. Банни было ясно что-то не так, хотя Ли по-прежнему старалась быть с ним приветливой, внимательной и терпеливой. Впрочем, он всегда знал, что рано или поздно все это кончится. Если бы он был храбрее, он бы сам ее отпустил, ведь она уже подарила ему больше счастья, чем он вообще мог надеяться получить. А вот только храбрым он никогда не был. А еще он просто не мог хотя бы на один день лишить себя ее общества. Мало того, он просто глаз не мог от нее отвести. Теперь, когда он понимал, что ее вот-вот у него отнимут, она казалась ему поистине прекрасной. И он, наконец, понял, о чем пелось в любовных песнях. Понял, какова и сладость любви, и приносимая ею боль, и та высокая цена, которую приходится за любовь платить. Ничего, в следующий раз он будет мудрее. Жаль только, что никакого следующего раза не будет. Ли сходила в супермаркет Сейнсбери и купила курицу Джалфрези с карри, чили, помидорами и со сладким перцем. Потом еще рис пилау, королевские креветки в соусе масала и немного запеченного в духовке картофеля. А также две банки паточного пудинга, две банки консервированной драчены с ванилью, почувствуйте разницу, и бутылку сухого розового вина Шираз. Увидев, как она валивается в дом с тремя пакетами, Банни спросил: «Ты что, весь супермаркет скупила?» «Я собираюсь приготовить тебе роскошный ужин». «С чего бы это?» — удивился Банни. «Но я, разумеется, не против». «Есть один важный повод», — сказала Ли. «И какой же?» В его голосе явственно послышалась тревога. И Ли, положив пакеты на кухонный стол, вновь сунула голову в дверь гостиной и сказала: «Повод отличный, можешь мне поверить». Затем она ушла на кухню, включила там духовку, а ему налила бокал вина и, поцеловав в лоб, шепнула: «Ты же знаешь, я бы никогда не сделала тебе ничего плохого». Пока готовилась еда, Ли зажгла две свечи и пригасила в доме свет. Затем, осторожно, стараясь не повредить его даже случайно, сняла со стола макет очередного сражения и принесла из столовой стул, чтобы сидеть за ужином рядом с Банни. Всевозможные ножи и прочие рабочие инструменты она тоже убрала в сторонку и подала Банне чистое кухонное полотенчико в зеленую клетку, чтобы он мог использовать его в качестве салфетки. После чего она одно за другим стала вносить в гостиную блюда с кушаньями: креветки в соусе масала, цыпленка, печеный картофель, рис. Затем она, наконец, присела к столу, налила себе вина и подняла бокал. «Твое здоровье!» «Я все понял», — сказал он ей. «Ты собралась от меня уходить и просто хочешь сделать это по-хорошему». «Я никуда уходить не собираюсь». «Правда?» — он сказал это так тихо и осторожно, словно ее решение было неким карточным домиком, готовым в любую минуту рассыпаться даже от его дыхания. «Правда?» Она пила глоток розового вина. Вино показалось ей тепловатым, и она пожалела, что не поставила его в холодильник хотя бы минут на 10. Уф, выдохнул он и откинулся на подушке, изо всех сил стараясь не заплакать. А я так боялся. «Ешь, а то остынет», — сказала она. Но он все еще не был полностью уверен. «Ну что же мы тогда празднуем?» «Сперва поешь, а потом я все тебе расскажу». Баня осторожно подцепил вилкой изрядный кусок цыпленка, сунул в рот и принялся сосредоточенно жевать. Было заметно, что его напряжение понемногу угасает. Он прожевал, проглотил, снова глубоко вздохнул и, комедийно обмахиваясь руками, признался: «Что-то я совсем от подобных вещей отвык. Все это слишком сильно на меня действует». «Можешь не извиняться», — и она снова наполнила его бокал. Некоторое время оба молча ели, и вскоре он прикончил и цыпленка, и рис, и половину блюда с картошкой. «Вот спасибо, это просто фантастика», — восхищался он. «Еще будет пудинг с патокой. Ого, гуляем вовсю». Она поставила свой бокал, но прежде... «Продолжай». На лице у него снова появилось напряженное выражение. «Банни Уоллес», — Ли сделала эффектную паузу, — «скажи, ты на мне женишься?» Он молчал, но глаз с нее не сводил. «Мне что, нужно повторить свой вопрос?» «Да», — сказал Банни. «Мне действительно нужно, чтобы ты свой вопрос повторила». «Ты на мне женишься?» Она выждала немного и сказала: «Знаешь, в третий раз ты меня повторять не заставишь. Я тогда попросту аннулирую это предложение». «Ну почему?» — вырвалось у Банни. «Почему ты захотела выйти за меня замуж?» «Потому что я тебя люблю». «Это просто невероятно. Это вообще самый невероятный день в моей жизни». «И что это означает, да или нет?» Он глубоко вздохнул. «Ну, конечно, да». «Вот и хорошо». Ли наклонилась к нему, поцеловала его в губы, затем снова уселась и в третий раз наполнила его бокал. «Тогда за нас». «За нас», — он чокнулся с ней и выпил. Глаза его были полны слез, готовых вот-вот пролиться. «Я никогда не был так счастлив», — сказал он, — «никогда». Ли встала. «Мне кажется, сейчас самое время для паточного пудинга». Когда она вернулась из кухни, Банни лежал с закрытыми глазами. Она поставила формочки с пудингом на стол, погладила Банни по руке и ласково окликнула: «Я просто...» Он тут же очнулся и потряс головой, точно пес, вылезший из пруда. «Ух, мне так неудобно перед тобой. Ты попросила меня на тебе жениться, а я взял и уснул». «Ты просто устал только и всего», — она подала ему пудинг. Он щурился, потому что глаза у него сами собой закрывались, потом снова начинал таращиться, явно пытаясь сосредоточиться. Он набрал полную ложку пудинга с драченой и поднес ко рту, но потом, словно передумав, снова сунул ее в формочку и сказал: «Ты не могла бы...» Он протянул ей пудинг, но, убирая руку, случайно задел ложку, и она вместе с пудингом упала на постель. «Вот черт!» — рассердился он на себя. «Извини, пожалуйста». «Ничего, ерунда». Банни откинулся на подушке и снова закрыл глаза. Али, облизав ложку, соскребла с простыни упавший пудинг, затем обмакнула краешек чайного полотенца в свой стакан с водой и аккуратно стерла пятно. Нежно пожав ему руку, она спросила: «Ну как ты?» и почувствовала его ответное пожатие. Затем его пальцы постепенно расслабились, и она, высвободив руку, отнесла оставшийся пудинг на кухню и вытряхнула его в мусорное ведро. Грязную посуду она сложила в раковину и вернулась в гостиную. Некоторое время она просто смотрела на Банни и потом предложила: «Давай-ка ляжем поудобнее». Подсунув ему под шею руку, она ловким движением вытащила у него из-под головы самую верхнюю подушку. Он немного повозился, устраиваясь, и затих. Она выждала полминуты, потом снова его приподняла и вытащила вторую подушку. Третью, последнюю, вытащить оказалось труднее всего. Ли потихоньку тянул ее то в одну сторону, то в другую, стараясь не разбудить Банни, и, наконец, подушка вывалилась из-под него сама. Теперь Банни лежал на спине практически ровно, и дыхание его почти сразу на несколько секунд остановилось, потом он снова задышал, и руки его принялись без устали кружить в воздухе, словно пытаясь добраться до невидимой цели, находившейся прямо над кроватью. Затем руки вдруг упали и пару минут лежали неподвижно. Через некоторое время все повторилось снова, но Банни так ни разу и не проснулся. Банни тихонько окликнула его Ли, но он не ответил. Она посмотрела на часы, было 8:45, и она решила подождать еще 15 минут. Периоды, когда Банни совсем переставал дышать, становились все продолжительнее, но все же внутри у него каждый раз словно срабатывал автоматический включатель, и дыхание возобновлялось. Неужели она неправильно рассчитала? Было уже 8:29. Она осторожно коснулась рукой его плеча. «Ну же, Банни, помоги мне». 8:45 Банни перестал размахивать в воздухе руками, хотя все еще слабо шевелил ими, но это был лишь некий призрак прежних энергичных движений. И вообще он выглядел так, словно был сокрушен долгой битвой с куда более сильным, чем он сам, противником. «Все хорошо, Банни, теперь ты можешь себя отпустить». Ей уже трудно было заметить, приподнимается ли при дыхании его грудь. Да и самого дыхания она почти не слышала. Точнее, слышала некое слабое, какое-то надорванное шипение, то прерывавшееся, то возобновлявшееся. К 9 часам даже это шипение совсем стихло. Ли выждала еще 5 минут, желая окончательно убедиться в том, что все получилось, потом наклонилась и поцеловала его. Если вдуматься, это было почти так же легко, как свет погасить в комнате. Только что человек был здесь, и вот его больше нет. Она достала из кармана маленькую коричневую бутылочку, открутила крышку и аккуратно уронила бутылочку и крышку на ковер с той стороны кровати, что была ближе к стене. Затем вылила из его бокала на стол остатки вина, а бокал положила рядом. Свой бокал она вынесла на кухню. Там она тщательно все перемыла, вилки, ножи, тарелки, стаканы и сложила на сушилку. Затем собрала в двойной пакет все упаковки от принесенных из магазина продуктов и все остатки еды и выбросила в мусорный бак за дверью. Затем вымыла и вытерла руки, вышла в садик и закурила. Она обнаружит его утром, когда спустится сверху. Бокал будет лежать на прежнем месте, а вот таблетки диазепама она найти так и не сможет. На всякий случай она проверит его пульс и дыхание, но и с первого взгляда ей будет ясно, что он давно уже мертв. Она, разумеется, вызовет скорую помощь и будет ждать приезда медиков на крыльце. Затем она позвонит матери Банни и его сестре и скажет, он казался таким счастливым. Поднявшись наверх, она завернет в газету сову, серебряные ложки и декоративную тарелку, положит все это на дно чемодана и соберет остальные свои вещи. Но из города уедет только после его похорон. Мысль о том, как его тело станут вытаскивать через окно с раздвинутыми занавесками, а рядом не будет ни единого друга, оказалась для нее почти невыносимой.